«Я Карло. Откуда вода?» «А из бурдюка. Плесни, кстати, в кастрюлю. Пора ужин варить». «Карло, никак нельзя. Эта вода плохая». «Почему плохая? Тур велел». Я побежал к Туру и взволнованно стал объяснять. Он слушал и улыбался снисходительно. «Это не грязь, а смола. Ее использовали древние мореплаватели для консервации. А запах ерунда, для супа вполне сойдет». И представьте, сошло. Вечером мы с аппетитом уплетали фруктово-смоляную болтушку, просили добавить, и потом, много позже, когда где-нибудь в московской столовой мне приносили компот, приготовленный по строгим сухопутным правилам, чем-то он разочаровывал, чего-то важного в нем не хватало. Карло ревнив, он строго следит, чтобы его кухонные прерогативы соблюдались и уважались. Помощников на камбузе терпит лишь для черной работы и в то же время не прочь при случае шваркнуть, фигурально говоря, колпак озимь. «Справляйтесь, как хотите, а я удаляюсь от дел». Иногда, впрочем, он добровольно уступает фартук и поварешку. В прошлом году, 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов Америки, честь приготовления ленча была доверена Норману, и тот сотворил такую яичницу, что и сейчас я, бывает, прикидываю, застанет ли нас и нынче 4 июля в море. Норман стряпал с огромным удовольствием и старанием. Сперва поджарил бекон, затем слил жир, затем слегка бекон подсушил, затем, наконец, бросил на сковородку яйца и священнодействовал еще минут пять, пока мы не принялись понукать Америку от имени всего остального мира. Но главное переживание наступает, когда в кухмистерство включается Жорж. Жорж — человек порыва и вдохновения, и никогда не знаешь, чего от него ждать. Какао, сыр, египетская икра. Значит, Жорж был не в ударе. Что от завтрака требовать? Наелись, и ладно. Но зато уж, если его разберет, тогда начинаются чудеса. Возникают откуда-то пирожки с медом. Это нарата посреди океана, на утлой палубе. Или солонина, пахнущая свежим горошком, с гарниром из горошка, пахнущего солониной. И все это побрызгано лимонным соком, назло каноном, вопреки рецептам. Кулинарные мэтры переворачиваются в гробах. А вкусно? Типичное произведение Жоржа. Рисовая каша с томатным соусом и лимоном, туда накрошено черного хлеба и всыпано невероятное количество перца. Попробуйте, только обязательно заешьте финиками и ломтем арбуза, а в случае чего... «Зовите, я как врач немедленно приду на помощь». Или еще можно сделать так. Выпить, извините, водки, закусить картошкой, тут же перейти к шоколадному пудингу, а потом вернуться к картошке. Данным образом мы в прошлом году отметили пройденные 1100 миль, а наутро весь экипаж во главе с капитаном коллективно проспал. Кончается обед. За столом Тур, Норман, я. «Все, — говорю, — хватит, достаточно». Тур смеется. «Ну и русский». И продолжает уплетать курицу. Норман держится еще чуть-чуть и тоже сдается. Тур в одиночестве закрепляет победу, со всех сторон сыплются шутки. Бедно его, нелегко его прокормить. Тур невозмутим. В таблице уровня аппетита, составленной Жоржем, у него коэффициент 95, у Нормана по той же таблице 87, у меня 73, цифра, как мне кажется, несколько заниженная, и так далее по убывающей. Забыли мы только у Жоржа спросить, чей уровень он принял заста. С носа долетает дразнящий запах, темнеет, притомились мы слегка за день. Карло и Сантьяго долго варили солонину в воде из бурдюка, обжарили ее с чечевицей. Получилось довольно неплохо. «Это пища древних моряков», — растроганно вздыхает Тур. «Все великие географические открытия сделаны на солонине. Недурно бы к ней русских сухариков». Тур помнит их вкус еще со времен войны, когда ему, младшему офицеру британских вооруженных сил, пришлось быть в Мурманске. Он не знал ни слова по-русски. Ему посоветовали: «Вы им просто улыбайтесь». На следующий день Тур, зябший, голодный, стоял на палубе советского торпедного катера. Угрюмый сопровождающий поглядывал на иностранца с недоверием, и тогда Тур улыбнулся,